Глава 12. Большие доллары выкупа. Георгий Георгиевич метался по кабинету, как тигр, попавший в клетку. Как свободолюбивый народ в колониальной зависимости. И многие видели эти метания и понимали причину. Прошли сутки с момента похищения Аглаи Тихоновны, но никаких сведений от похитителей не поступало. Уже неоднократно господин президент кричал, что готов отдать все, включая сам фонд, в обмен на жизнь и здоровье жены. По его просьбе Элина Веленовна, полное сочувствие к страданиям шефа, уже не раз звонила в Главное управление уголовного розыска и спрашивала следователей Хватов, братьев Бориса и Глеба. Но братьев не было на месте. Они были в поиске. В гневе Георгий Георгиевич требовал, чтобы гражданин Каин явился пред его очи. Но Каин, который ушел по делам, не возникал. Георгию Георгиевичу было горько и страшно. Никто не мог ему помочь. И вот в 16:03 раздался телефонный звонок. «Кто? Что?» — закричал Полотенц в трубку. Ему ответили. Полотенц замер. Те, кто был в тот момент в кабинете, и те, кто оставался в приемной, тоже замерли и ждали. Наконец шеф положил трубку, осторожно, как ядовитую змею. «Это они», — сказал он. Гробовая тишина встретила эти слова. «Ну и что?» — не выдержала Элина Веленовна. «Они раскаялись?» «Как бы не так», — ответил Георгий Георгиевич. «Как бы не так». «А что же?» «Если мы не положим требуемую сумму наличными, желательно сотенными новыми купюрами в условленном месте, они и 5 центов не дадут за голову Аглаи». Тут моральные силы оставили Георгия Георгиевича, и он уселся за письменный стол, опустил голову на руки и зарыдал. «Когда нужны деньги?» — спросила Элина Веленовна, которая даже в такие моменты могла владеть собой. «Сегодня вечером. В 11:30 после окончания трансляции футбольного матча между Манчестер Юнайтед и Реалом по каналу НТВ». «Значит, в Великобритании будет как раз 9:30 вечера», — сказал главный бухгалтер Семён Трофимович, знаток и болельщик футбола. «Семён Трофимович, зайдите ко мне», — велела ему Элина. «Слушаюсь, как же», — откликнулся бухгалтер, старый финансовый волк, который присутствовал при рождении и самоликвидации многих магнатов. Он не изменился за последние 70 лет. А именно 70 лет назад мама надела ему синие сатиновые нарукавники, вручила новые очки и сказала: «Богатым можешь ты не стать, но на свободе оставайся». В тот момент Сидорчук не мог оценить всей мудрости маминых слов. Теперь осознавал. Пока добрые курьерши и секретарши отпаивали президента, Элина Веленовна отвела бухгалтера в приемную к своему небольшому чистому столу с 5 телефонами, компьютером, факсом и ксероксом. «Надо будет достать 57 миллионов долларов сотенными бумажками, наличными». «Это сложно, Эля», — сказал бухгалтер, который был давно знаком с секретаршей шефа. «До вечера», — сказала она. «Иначе мы потеряем нашего любимого Георгия». «Жалко», — сказал бухгалтер. «Но, к счастью, деньги у нас уже есть. Это те деньги, что мы накопили, чтобы расплатиться с долгами налоговому управлению». «Семён, забудь о налогах, забудь о пустяках. Помни, в наших с тобой руках драгоценная жизнь Георгия. И если мы его спасем, то и он нас не оставит заботой». «Надеюсь», — сказал бухгалтер. «Но провал грозит нам знаешь чем?» «Так вот, провала не будет», — ответила Элина Веленовна. «Иначе тебе не жить». «Я буду собирать». «Если нужно, бери в долг. Бухгалтер смахнул непрошенную слезу и вышел в коридор. А Элина вернулась в кабинет и разогнала курьерш и секретарш. «Звони», — приказала она. Георгий Георгиевич сделал над собой усилие и набрал милицейский номер. На этот раз к телефону подошел Борис Хват. Глеб взял отводную трубку. «Это полотенце», — сказал Георгий Георгиевич. «Только что позвонили злоумышленники. Они ждут выкуп». 57 миллионов баксов?» — спросил сыщик. «Вот именно». «Большие деньги. Считаете, что это вас может разорить?» «Как вам не стыдно, гражданин Хват!» — упрекнул его полотенце. «Мерить жизнь и безопасность моей супруги какими-то жалкими зелеными заграничными бумажками! Постыдитесь!» «Простите», — голос следователя дрогнул. «Я отдал указание собирать деньги». «Ничего не предпринимать без наших указаний», — крикнул Борис Хват. «Преступники могут вас обмануть и ограбить. Вы не получите жену и потеряете бабки. У меня есть надежная служба безопасности во главе с гражданином Каином». «Знаем мы вашего Каина», — сказал Борис Хват. «И не доверяем ему», — поддержал близнеца Глеб Хват. «Нам известно, чем он занимался в далеком 18 веке». «Был бандитом и вором!» — крикнул Борис. «Простите!» — перебил их полотенце. «Он также служил начальником уголовного розыска, вашим коллегой, понимаете?» «Но ведь это не тот Каин!» — спросил Борис Хват. «Разумеется!» — согласился полотенце. «Загляните в паспорт, и обнаружится, что у него другой возраст!» «Мы пытались заглянуть в паспорт», — сказал Глеб Хват. «Только паспорта не обнаружили». «И правильно», — сказал полотенце. «Нет у него паспорта по причине возраста. Ему же 16 лет не исполнилось». «Бред какой-то», — признался Борис Хват. «Так вы сначала разберитесь у себя в паспортном столе», — сказал Георгий Георгиевич, «а потом уж упрекайте мою охрану в небдительности». Он повесил трубку. Тут снова позвонил телефон. «Ну кто там еще?» — рявкнул Георгий Георгиевич. «Меня нет!» Элина подняла трубку. «Нет», — сказала она, — «его нет. И сегодня не будет». Георгий Георгиевич согласно кивал и думал. «Повезло мне с секретаршей». «И завтра не будет», — сказала Элина Веленовна. «И просит его больше не беспокоить». «Вот так. Именно так». «Кто же это был?» — спросил Георгий Георгиевич. «Какой-то мальчик. Он не представился». И Элина пошла к выходу из кабинета, такого громадного, пустынного и неуютного. «Стой!» — закричал полотенце. «Какой мальчик знает мой личный номер?» «Ваш сын», — спокойно ответила Элина. «Ты понимаешь, что он подумает о своем отце? Немедленно соедини его со мной по мобильнику. Я не переживу, он не переживет. «Я слышала странный треск», — ответила Элина. «Очевидно, он разбил свой мобильник. От злости». «Но как ты смела?» «Из любви к вам, шеф», — ответила девушка. «Потому что иначе мальчик будет суетиться и лезть со своими советами. Вот все кончится благополучно. И тогда вы пообщаетесь со своим шалунишкой». «Элина!» — взвизгнул президент, но осекся и, заложив руки за спину, принялся бегать по ковру. Элина стояла в дверях и смотрела на него. Серьезно, не улыбаясь. Как смотрит кошка на рыбку, которая плавает в аквариуме и думает: «Сожрать? Или я сегодня уже сыта?» «Я боюсь», — вдруг прошептал президент. «Чего ты боишься?» «Я боюсь тебя». «А вот это лишнее. Я безвредна, как пингвин». «Пингвин?» Да, мой милый, я толстый, неуклюжий, чистенький пингвин. И Элина ушла, оставив шефа в полной растерянности. Ну, скажите, при чем тут пингвин?